под северным верблюдом. Первое. Мы перешли по льду ключ Днепровский и медленно стали подниматься по узкой тропе к конторе. Возле небольшого домика у входа в штольню стояли горные мастера и наблюдали, как приближалось подкрепление. Из домика вышел высокий человек в большой белой ушанке и приветствовал меня. Это был Яценко, мой бывший начальник на втором участке. Отсюда, со склона высоченной двугорбой сопки с романтическим названием «Северный верблюд», лагерь и поселок просматривались как с птичьего полета. Работы здесь велись в штольнях. Одна бригада добывала касситерит лотками. Она обнаружила в старом карьере под одной из вершин сопки очень богатую, почти такую же, как Надежда, жилу, и тщательно скрывала от начальства ее точное расположение. После нескольких безуспешных попыток узнать, откуда шел поток самородков и намытого металла, бригадира Бергера оставили в покое и довольствовались тем, что его лоточники выполняли задания на 400-500%. Сверх того, они сдавали много касситерита в ларек, так что табаком и едой были обеспечены. Сейчас Борис Бергер сидел в теплой конторе. Это был стройный атлет с красивым мужественным лицом. У окна подпирал стенку сутуловатый, рослый, грузный Вася Бойко, бригадир проходчиков, бывший водитель и власовский офицер. Из-за крючковатого носа и толстых губ немцы долго его мучили в лагере военнопленных, подозревая, что он еврей. «Та я же хохол!» — говорил он нараспев. И в этом никому из нас не пришло бы в голову усомниться. «Но освободили они меня. Попал к Власову в Италию, потом в Бельгию. Ну, народ там никак не мог научиться разговору. Даже город у них есть». «Ха! Вот язык! А между прочим, он позаговорщически хитро взглянул в мою сторону и вдруг выпалил: «Фердемех! Понимаешь, Петро?» Примечание переводчика. «Фердемех! Искаженное Фердамих! Будь я проклят! Фламандский!» Только после долгого раздумья я сообразил, что он хотел сказать, и спросил: «Что, больше ничего не помнишь?» «Нет, но это слово слыхал чаще всего. Хорошо было в Брюсселе. В отеле отдельная комната, больше этой конторы. На стене всякие кнопки. Раз подошел, хочу лампу зажечь, жму на кнопку, а света нет. Девушка вдруг появляется, горничная: «Чего, мол, желаете?» Звонок, оказывается. Вот, думаю, скажут дикари из России, стыдно. Я не растерялся и стопку показываю: «100 грамм принесите». Она через минуту влетает с таблетом, а там 100 грамм и закуска. Вот была житуха. Он глупо засмеялся и добавил: «Фердемех». Начальником участка здесь был молодой горный инженер Островский, который думал только о своей жене, по слухам, очень ветреной, шахматах и предстоящем отпуске. Участком фактически руководил горный мастер Панченко, подтянутый старик, бывший пограничник, которого даже многолетнее заключение не отучило от военной выправки. Он жил душа в душу с бригадирами, открыто помогал заключенным, не признавал для них никакой лагерной дисциплины, но был очень требователен в работе. Сам он освободился давно, еще до войны. Высокий и прямой, с приветливым приятным лицом, он всегда был в хорошем настроении. Единственный вольный, который знал и никому не выдавал секрет бергеровской жилы. Работа в шахте была очень тяжелой. Пудовым пневматическим молотком в течение многих часов бурили глубокие шпуры в страшно твердой скале. Потом взрывали ее. Забойщики грузили породу вагонетки, откатывали их на несколько сотен метров и опрокидывали в отвал. В шахте было темно. Пользовались самодельными фонариками из консервных банок с фитилями, которые плавали в мазуте. Эти лампы ужасно коптили, и после смены люди выбирались на поверхность, похожими на негров. Я ходил с маркшейдером замерять, гнал теодолитные и нивелирные ходы, привязывая десятки отсчетов один к другому. Считал вагонетки на отвале, но часто работал также на общих. Сам грузил и возил вагонетки, когда не хватало откатчиков. На нашем участке было отдельное оцепление, и хотя мы питались неплохо благодаря большому металлу, все же чувствовали себя неуютно, будучи отрезанными от поселка, где можно было поддерживать контакт с вольными. Однажды на участке появился грек, созвал все начальство, горных мастеров, бригадиров, геолога, а в отсутствие Яценко я пошел от Марка дела. Грек лазил с нами по всем выработкам, заглядывал в самые дальние углы и расхваливал бригадиров. «О тебе и Бойко знают не только в Семчане», — сказал он Бергеру. «Вы уже в Магадане гремите». Примечание автора. «В Семчане было наше горное управление». «Того, гляди, вас досрочно освободят. Пойдешь ко мне горным мастером?» «Не верится, Дмитрий Константинович», — ответил Бергер. «Мы же Берлак, а у Хохла, Бойко, все 25. Лучше скажите, зачем вы к нам сегодня?» «Слушай, Бергер, нам к концу года надо 150%. Покажи жилу. Ты ведь знаешь меня, в долгу не останусь. Ни перед тобой, ни перед ребятами». «Ну сколько раз вам говорить, гражданин начальник, нет никакой жилы. Просто хлопцы научились промывать. Берут кто там, кто тут». «Хотя бы ты мне голову не морочил, Бергер. На той неделе чуть не тонну дали. А если систематически? Вы же одни сливки скребете, что победнее пропадает. Ну ладно, 1,5 тонны в неделю до конца года можешь. Жратву, зачеты, табак, немного спиртика, обещаю, это уж моя забота. Договорились?» Бергер согласился, потом побежал к своим уговаривать. Как-то после обеда пожаловал Яценко. Мы удивились. Только 3 дня назад он был на контрольном замере. Почему так быстро опять в наши края? В углу конторы возле печки сидел на корточках Бойко и заваривал чефир. Он пел под нас свою любимую и единственную песню. На опушке леса старый дуб стоит, а под этим дубом партизан убит. Он лежит, не дышит и как спон там спит. Золотые кудри ветер шевелит. Примечание автора. Спон там нарочно, притворно. Лагерное выражение. Вася замолчал, взглянул на Маркшейдера и предложил. «Выпьешь, Алексей Васильевич, чего нового в управлении?» «Беда, хлопцы, ЧП! Че опять чья-то баба сбежала?» «Какая к бесу баба?» «Из Хабаровска приехал горный округ. В генеральской форме, шутишь?» «Грека прямо за шиворот. Поднялся на Надежду, все увидел». «Не штольня, — говорит, — а черти что! Как хищники наломали, за Гагулин настроили!» «Грек, мол, нахально Надежду у разведрайона, у шляпы, то есть, отобрал, на проект, дескать, не смотрел, крючков вон каких понаделали, шли пожили, где пожирнее!» «Мы-то все это знали!» Но разве с греком поспоришь? И потом, какие премии получали? Сегодня утром этот генерал собрал нас, геологию, маркбюро, вообще комсостав, даже вашего Франко. И давай чистить. Всех вас, говорит, кодла, бандиты, упеку в тюрягу. Под винтовкой будете выравнивать выработки. И королевтеров первый. Куда, кричит, смотрели Ястребов и Трегуб. А те, главный маркшейдер и геолог, сидят и только глазами хлопают, рты боятся раскрыть. Наш Ястребов еще с утра малость перехватил, дыхнуть боится. А я боком-боком и дёру, ведь когда началась разработка, на Надежде я был маркшейдером. Вера-секретарша говорит, что Грек будет звонить Никишову в Москву. Всё-таки замминистра, и Грека он знаешь, как уважает. Да и как судить его, если 1,5 плана сдал? «Дай-ка, Вася, попью малость, успокоюсь. Пока хабаровский генерал здесь, я у вас пошатаюсь подальше от неприятностей. Берите, Адалит Петро, на днях дорогу на Надежду пробьем. Будем руду спускать с ихнего Бремсберга». Перед Новым годом весь лагерь выгнали строить дорогу, о которой говорил Яценко. Остались только больные. Это было вроде субботника, и целый день в страшной пурге долбили, кайлили, копали, помогали застрявшему бульдозеру. А когда едва живыми вернулись на участок, дорога на Надежду была готова. Несколько дней ее обкатывали, и вскоре начальники стали часто наведываться к нам. Поднимались по Бремсбергу и потом подъезжали на рудовозки. В управлении произошли большие перемены. Попросили почти весь руководящий состав. Грека, конечно, не судили, просто предложили убраться по добру, по здорову. Главного маркшейдера и главного геолога перевели на отдаленные северные точки, подыскали нового главного инженера. А из горного управления ЭГЭ-Хая возле Верхоянска прилетел новый начальник прииска. Однажды вошел в нашу контору высокий плечистый человек в американской куртке на молнии, торбозах и рысьей шапке. Все мастера ушли в штольни. У нас был общий перекур. Человек этот был незнаком нам, но его осанка и обветренное, волевое, с резкими крупными чертами лицо, изборожденное глубокими морщинами, невольно внушали уважение. «Здорово, хлопцы! Где Островский?» «Где-то в управлении, гражданин начальник», — ответил вежливо Антонян. Человек рывком открыл молнию на большом кармане куртки. «На, завари!» — обратился он к Бойко, кинув ему две пачки чая, чутьем угадывая нашего главного чифериста. Тот набрал из бачка воду в консервную банку и поставил ее в печку. «Марк Шейдериш», он бросил взгляд на разрез, который я вычерчивал за своим столом. «Сколько осталось до сбойки пятого?» 8 метров», — выпалил я, удивленный хорошей осведомленностью гостя. «Дрова откуда берете? Поди со старого бункера тащите». Допрос продолжался почти час. Выпили чефир, покурили. Наш гость оказался в курсе всех участковых дел. Никто не посмел спросить, кто он, но это был, несомненно, опытный и умный горняк. Он давал распоряжения, советы, шутил, ругался полнокровно, убедительно. «Ты, чиферист, зови плотника!» Бойко вышел и вернулся щупленьким западником. «Тащи свой инструмент и сейчас же заколачивай эти двери. Завтра здесь нарежем окно». Он нахлобучил шапку и почти бегом спустился в долину. Скоро пришел Панченко и объяснил, что это новый начальник участка Климов, известный в управлении крутым нравом и не менее организаторским талантом. Климов перестроил у нас всю работу. Он принес бригадирам спирт. «Чихал я на вашего Гаврилова». Организовал завоз продуктов за сдачу металла прямо на участок. С ним было удобно работать, но вольных он зажал совсем. Грубил по телефону, требовал с горных мастеров переработку, не терпел возражений. Говорили, что при малейшем протесте он пускал в ход и кулаки. Однажды, добиваясь чего-то в управлении по телефону, на что ему, очевидно, ответили отказом, он покраснел и заорал в трубку. «Вы там совсем обнаглели, конторские крысы! Сейчас спущусь и разобью чернильницы о ваши головы!» С Бергером Климов сразу нашел общий язык. «Металла сдал, сколько обещал, тогда держи свою жилу в заначке, еще пригодится. Скоро уеду, надоело тут». Новый год. Мы работаем. Я катаю вагонетки, народу не хватает, потом нивелирую с Яценко. Но стоит такой мороз, что ни одной лишней минуты не хочется быть под открытым небом. Сидим сейчас в конторе, Железная печка красная.